Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева и Алексей Орлов. Мы продолжаем наши интересные беседы на разные темы. И сегодня, Алексей, я предлагаю поговорить о том, что, в общем-то, тебе очень знакомо и о чем ты много рассказываешь. Все мы знаем, что ты ведешь семинары «Родовая нить. Как жить без страхов». Тема такая, да? Так вот, ты говорил там о том, что страх смерти – это самый сильный страх, который проявляется в жизни у людей. Причем он проявляется через разные вещи. И действительно, почему вот люди боятся, почему возникает страх у людей? Потому что они не понимают. Страх неизвестности вызывает вот этот страх смерти. Вот давай поговорим о том, что же происходит после смерти, после того, как человек умирает, и как это происходит. Что происходит с душой, с телом, с духом? Куда это девается? Ты говорил еще, что остаются фантомные следы. Вот что это такое? Могут оставаться. Ну да. Ну, во-первых, надо начать с того, что тема интересная для тебя, потому что ты задаешь, и, может быть, для меня. А интересно она будет радиослушателям и зрителям, это надо еще посмотреть. Во-вторых, что, наверное, надо задавать вопросы, чтобы получить ответы, которые могут быть полезны в этой жизни. Поговорить о том, что происходит с душой после смерти, с духом, еще с какими-то там делами, явлениями, проявлениями. Это все интересно, здорово. Но вопрос: вот даже если я дам совершенно точную информацию о том, что там происходит, насколько это будет полезно человеку? Ну, возможно, страх смерти, вот он как-то трансформируется, или, возможно, у кого-то совсем уйдет. Если люди будут понимать, что на самом деле это вот переход из одного состояния в другого, и как это происходит, а возможно, душа просто будет понимать, да, запомнит, что нужно делать. Потому что вот насколько я помню, даже ты рассказывал, по-моему, сам, что когда человек умирает очень быстро, и его душа не понимает, что произошло, она из тела вылетает, да, и тогда получается, что нет понимания, куда идти и что делать. И нужны какие-то вот посредники здесь. А может быть такое, что если человек будет знать при жизни, что вот это происходит, нужно делать то-то, то-то и то-то, то в таких случаях душа запомнит. И уже как бы, ну, будет инструкция своеобразная. Может быть такое? Да, конечно, такое может быть. Однако существуют специальные люди, которые являются помощниками для того, чтобы то, что остается после человека здесь на земле, спокойненько ушло без каких-то плутаний туда, где его ждут и где он должен оказаться. Поэтому это специально обученные люди, и есть даже так называемые книги мертвых. В разных народах они существуют, и в разных религиях они существуют. Своего рода вот те обряды религиозные, которые сейчас большинству известны, посмертные, это являются, по большому счету, наследники, наследия тех самых древнейших ритуалов и обрядов, которые были взяты из книги мертвых. Так что говорить об этих обрядах смысла особого тоже не вижу. Здесь нужно, чтобы человек был готов и понимал, что он делает. Так что здесь, наверное, надо поговорить о другом. О том, как человеку перевести природный страх смерти всего лишь навсего в предохранитель. Потому что если он находится под управлением этого страха, то он ничего нормального в жизни не сделает. Он будет всего лишь навсего как животное или человекообразное существо, которым кто-то управляет. А если он переводит этот страх в природный предохранитель, то в этом случае тогда он становится хозяином этой жизни. Потому что у любого предохранителя есть хозяин. Вот как в машине есть предохранители на разные силу тока. И в зависимости от того, что происходит, не так идет, то такой предохранитель выбивается, сгорает. Или в доме стоят автоматы, предохранители. Если где-то что-то замкнуло, он отстреливает, и не происходит воспламенения. И дом остается в нормальном состоянии. И проводка не горит. Замыкание убрали короткое. Ну и опять включили предохранитель автомата, и все работает. Вот тот, кто включает, является хозяином. А если предохранитель сам по себе живет своей жизнью и управляет хозяином, то знаешь, какой бред-то начинается, да? Вот захотелось ему выключиться, он выключился. Хозяин, как ты себя чувствуешь? Нормально, да? А сейчас я включусь, когда там полез проверять, розетку там есть, бах, долбанул. Ну как тебе, нравится хозяин? Вот если вот мы представляем таким образом, то многое становится на свои места. Вот страх смерти, который является по большому счету всего лишь навсего природным предохранителем, в современном обществе управляет людьми. То есть хвост виляет собакой. Предохранитель в машине может сам включиться, выключиться, сам включиться, выключиться. И машина то едет, то не едет, то работают дворники, то не работают, то музыка включается, то выключается, то там еще что-то не срабатывает, либо срабатывает. Вот сейчас человек находится в таком состоянии. Им управляют предохранители. И поэтому страх смерти – это не самый сильный, это самый главный страх для физического тела. И чтобы его перевести в состояние предохранителя, достаточно изучить два семинара стандартных, практических, начальных, очень простых и понятных. Родовая нить жизни без страхов и управление судьбой. Дальше там еще есть другие продолжения, но с этого надо начать. И если человек это осознает, то в том случае нам с тобой уже нечем разговаривать. Потому что там все подробно рассказано, там все ясно изложено. Бери за основу, выполняй. Слушай, ну хорошо, вот давай начнем с того, что я эти семинары смотрела, слушала неоднократно. Вот как понять человеку, что у него вот этот контакт состоялся? Что вот теперь вот мой страх, он на предохранителе. Ну как понять, виляет тобой хвост? Либо не виляет. Как понять, ты делаешь обдуманные решения, либо необдуманные. Ты ведешься на чьё-то указание, либо ты выполняешь то, что необходимо тебе, твоей семье, роду, обществу, миру. Ну как понять? Меняется мышление. Отношение к жизни меняется. Когда человек бесстрашен, когда страх предохранитель, то в этом случае этот предохранитель он может зажать рукой, и он не отщелкнется. И он через «не могу», через «не хочу» выполнит то, что необходимо ему, его семье, обществу, миру. Вот это героизм. Так поступают великие люди. Это не просто жертва какой-то овцы, которую послали на бойню. Нет, человек осознает, что он делает, почему и для чего он делает. И даже если это больно, если это неприятно, но это нужно ему, его роду, обществу, миру, его семье, он это сделает. Но вот пошли мужчины, там 41-й год, враг подошел уже вот до Москвы, может, прямой наводкой из дальнобойной артиллерии обстреливает Москву. Кремль, да, там виден. И вот ополчение собирается, и молодые, и старики, и те, которые забыли, когда в армии служили, а может, кто-то даже и не служил. Им выдается винтовка, граната, там, в десяток патрон. И все, вот, на передовую. А женщины в это время там окопы копают, чтобы мужчины пришли и эти окопы заняли и защищали. И что делать здесь? Необученные, необстрелянные. Потому что кадровая армия там в большинстве своем уже потрепана была, побита. А молодые еще необученные, которые там где-то в Сибири, на юге, только-только собираются. Только-только вот эшелоны подходят, а сейчас надо защищать. И вот тут тогда проявляется самое ценное, что есть. Защита своего рода, защита своего отечества, своей страны, своего дома, своих детей, близких, вообще всего человечества. Вот сейчас этот момент решается. Да, вот с этой трехлинеечкой, всего 10 патронами, одной гранатой и штыком. И еще неумение прятаться, укрываться. Нет этого ничего. И они идут умирать. потому что они идут защищать самое святое. А теперь представь, сколько там было трусов, которые пытались спрятаться где-то там в подвалах московских. Были же такие? Были, конечно. И когда говорят, что пришли сибиряки, все спасли, да и в Сибири были такие же случаи. Они говорили, что нам за эту Москву там биться, сражаться, там им уши надули. Везде трусость была проявлена, но был героизм проявлен. Вот мы сейчас говорим про что? Трусость – это что? Трусость – это когда человек, не осознавая, что происходит, пытается защитить только себя самого. А не пойду воевать, а что, моя хата с краю, да меня еще, еще там 2-3, а то и 5 тысяч километров. Немец пока дойдет, замерзнет. Некоторые так рассуждали. Тем более, кто-то там еще, может быть, зло был на советскую власть. Много же у нас было людей, которых советская власть-то, ну, вернее так, идиоты советской власти прессанули в свое время. Очень нехорошо, да? А были те, которые понимали, если сейчас соседи задушат там, к нам придут. И нас потом задушат. А кто-то еще дальше смотрел. Если мы сейчас не остановим это все, весь мир будет уничтожен. А кто-то еще дальше смотрел. Если я сейчас струшу, если сейчас я позволю страху так себя показать, то в этом случае в дальнейшем я предстану перед родом. Я представлю перед Богом. И что я скажу? Вот 4 уровня сознания. Шкурный, семейный, общественный, вселенский. Вот я вот как раз и хотела спросить, а что вот происходит потом, когда человек понимает, что я отдаю сейчас свою жизнь, потому что вот для этого, для этого, для этого это важно. Шкурный, когда отдает, он думает о том, что деваться уже некуда, но хоть кого-то от злости придушу. Цепляется в горло ближайшему и душит его. Это шкурный. Это когда вот кролик или заяц за леса догоняет, он на спину ложится и задними лапами как может отбивается. Ну и бывает, что побеждает. Но это просто выживание. Интерес семейный – это когда человек понимает, что если он семью не защитит, то его детей, и жену, и близких уничтожит. И он защищает свою семью, как волк, как медведь, как животное, только мыслящее уже более широко, чем заяц, который сам по себе бегает. Тот, который связан с обществом, он уже мыслит общественно. Он уже по-другому не может себя повести. Он понимает, что это общество должно выжить, в которой находится и семья, и его дети, и если выживет он сам. И вот тогда он уже идет на смертный бой и зажимает все страхи. Это вот уровень, 3-й уровень, когда страх уже можно зажимать. А 4-й, когда страх уже давным-давно зажат. И нет такого понятия страх. Он просто делает хладнокровно то, что нужно делать. Там одновременно включается и промысел Божий, и расчет человеческий, и мозг подчинен этому существу. То есть, кто такой аз? Аз – это кто подчинил свое тело и кто включил царя в голове. Это представитель Бога в теле человека на земле. Раз это Бог, значит, тело подчиняется ему. А кто такой смерть? Это который сам тело себя ассоциирует с телом и не догадывается, что там еще есть. А вдруг обманывают? Ну, на всякий случай пойду свечку поставлю. На всякий случай. А вдруг правда? Ну, зачтется свечечка. Я же такую большую поставил. Я же там не 5 рублей заплатил, а там сотенку положил. Ну, она же большая. Боженька обратит внимание. Ну, и услышит меня, и сделает мне то, что нужно. Это рассуждение смерда. Вот то же самое здесь. Пока нас больше гуртом, и пока у нас оружие, мы врагов бьем. Когда нас поменьше становится, мы уже думаем, куда убежать. Когда окружили, надо быстрее сдаться. Потому что если не сдадимся, убьют. А там сейчас макароны могут дать, еще и обогреют. А потом предложат своих расстрелять. Ну так как рассуждает смерть? Если я не расстреляю, тогда найдется другой, который меня расстреляет. Поэтому дайте-ка мне пистолет или ружьё, либо пулемет. Я сейчас их буду расстреливать. Это рассуждение смерда. А человек, он рассуждает так, что я не сделаю предательства ни над собой, ни над другими. Я не предам свои рода. Даже если выродок найдется, который меня будет стрелять, это проблема его. Но я до последнего буду как человек жить, до последней секунды. Сделаю все возможное, чтобы хотя бы одного врага убрать, чтобы здесь жили достойно мои дети, моя семья, мои родственники, моя страна. Это человек. Поэтому выбор всегда перед каждым встает. Но понимание, что будет дальше, это основа жизни человека. Основа. Если человек не понимает, что будет дальше, вот о чем ты начала спрашивать, то в этом случае тогда от страха избавиться невозможно. Страх всегда будет управляющим элементом или вожжами в руках хозяина. Физическое тело-то, вот, это, как ты говорил, это же оно и боится этой смерти, оно боится быть уничтоженным. Ну, мозг, который управляет физическим телом, да само тело, оно не очень боится, оно же не понимает, что происходит. А мозг, да, мозг боится. Ну, ассоциируем с телом. Я всегда часто говорю, договоритесь с телом своим, начните им управлять, включите царя в голове. Что я имею в виду? Конечно, не ноготь, который можно остричь, не пятку, не какую-то там почку. Имеется в виду мозг, который со всем телом связан. Поэтому, если мозг это все понимает, то тогда мозг можно воспитывать. И нужно воспитывать. Вот задача любого человека, не смерда, а человека, человечья аза, это обучить свой мозг и дать основы жизни своему мозгу. Когда вот это все дается, то в этом случае тогда мозг начинает служить человеку, человечья азу. И тогда человек уже может, как заправский водитель, управлять этой машиной, этим биороботом своим, который подчинен ему. И мало того, если это все происходит, биоробот, физическое тело, получает очень много плюсов от этого, очень много счастья и радости, потому что он перестает себя ввергать в какие-то проблемы постоянные. Сверху ведь видно все. Человек, который живет по Божьему промыслу, никогда не наступит в какую-то жижу зловонную, никогда ничего не вляпается, никогда не останется голодным, никогда с ним не будут происходить какие-то увечья, потому что Божий промысел не подразумевает этого всего. Божий промысел подразумевает исполнение заданий, которые необходимы самому человеку с высшей точки зрения, сущности высшей, освоению душой каких-то знаний, каких-то ощущений, усиление духа, как Божьей искры, ну и получение того, что необходимо вообще для всего. Вот представляешь, если бы, например, божественный промысел это был в виде лаборанта, который над крысами издевается. А многие же так говорят. Так многие же говорят, да, вот Боженька наказал, там ногу, руку потерял, это вот за грехи твои Боженька тебя наказал. С одной стороны, это правильно, только Бог в этом случае сам человек. Любому человеку дано право выбора, свобода воли. И поэтому, если человек совершает какие-то гадости в отношении себя, своей семьи, общества, мира, природы, в которой он находится, то в этом случае тогда он сам создает необходимые условия для своего же наказания. Он сам создает обстоятельства, в которых будут проходить эти неприятности. Ну, например, алкоголик, который вместо того, чтобы заняться какими-то серьезными делами, мечтает о том, чтобы было у него все, и это можно было побольше, побыстрее пропить. Ну, поскольку он пьяница, его никто на работу не берет, а деньги нужны, да, на всякую там дрянь. Поэтому он находит варианты, чтобы эти деньги очень быстро получить. Ну, воровство какое-нибудь. Естественно, что вор проявляет себя как вор, и получает отношение обратное тоже как к вору. И его бьют палками, сажают в тюрьму, и он попадает в какие-то там капканы или что-то еще, остается каким-то изувеченным. Но кто создавал такие условия? Конечно, дурачок скажет, ну, правительство создает, там какой-то заговор, какие-то там рептилоиды, рептилаки и какие-то манунаки, да, создают это. Но это очень элементарный, очень простой подход. Да, все виноваты, а я хороший. Вот я бы не пил, до меня вот заставили пить. Вот производишь же огромное количество алкоголя, значит, это производит, чтобы я пил. Ну хорошо, дерьма тоже очень много на улице, но почему-то ты его не ешь. Так что здесь вот эти разговоры примитивные, они меня нисколько не интересуют, и я советую другим на них не обращать внимания. Советую другим проявлять божественное начало. И если человек, опять же, это осознает, если он стремится развивать в себе что-то высшее, сколько ты ему алкоголя на стол не ставь, он не будет это употреблять. Сколько наркоты не сыпь, бесплатно давай, на тебе, вот тебе все не будет употреблять. Не нужно это ему. Ну, не нужно. Человек, который поднимается выше на второй уровень, он уже получает новые какие-то качества, новый взгляд на жизнь, и он смотрит с точки зрения уже хозяина какой-то малой части земли, за которую он ответственен. За своих детей, за свой дом. Потому что он понимает, ответственность придется нести за каждое свое слово, за каждое свое дело. Как здесь при жизни, так и после. Ну, третий уровень еще выше. Это уже за землю целиком. Ну, четвертый еще выше. Уже то, что вокруг земли. Вот такие дела. Так что виноватых всегда ищут маленькие и слабенькие. Всегда во всем виноват кто-то. Президент, правительство, буржуи и так далее. Но обрати внимание, никогда маленькие вот эти глупенькие и слабенькие палец о палец не ударят для того, чтобы улучшить жизнь. Они все время ищут какие-то оправдания. Нас вот тут вот обидели, нас вот тут обидели, нас сейчас прививают, начинают. Нам вот хорошо, вас прививают, начинают. Вы что-то сделали, чтобы вас не прививали? Ну, может быть, вы собрались вместе, создали свое местное самоуправление и на своей территории запретили прививки, которые неоправданные. Да? Разобрались с этой темой. Если прививкам не нужны, запретили просто их. 5G. Ну, опять же, местное самоуправление запретили вышки 5G. Сделали свои производства, чтобы вас не травили всякой дрянью. Договорились с такими же другими, помогли, кооперативы свои создали. И производите свое питание, и покупайте только то, что нужно вам. И производите то, что нужно вам. И с другими кооперативами соединяетесь, и у вас большая сеть по производству и реализации. Там же местное самоуправление. Кто-то вам запрещает это? Никто не запрещает. Но всегда говорят, а кто нам это даст? Вот это подход первой группы людей, детей, которые всегда смотрят на кого-то, а кто нам даст, а нам запретят. Их называли смерды. Им кто-то устанавливает меру жизни, поэтому он смерть. С мерой кто-то установленный кем-то он живет. И он дальше этой мерой не способен прыгать. Он будет жаловаться, жаловаться, жаловаться, жаловаться, но ничего не сделает. А таких сейчас большинство. И самый простой путь к смерду, это вместо того, чтобы подниматься вверх, это втягивание в свои мысли страха, что от меня ничего не зависит, что надо взять от жизни все. Это употребление каких-то наркотических веществ, неважно, курево это или алкоголь, либо там, какие-то другие наркотики, совершенно неважно. Это все пускает вниз человека. И страх усиливается. И еще один показатель смерти – это какие-то эфемерные представления об этом мире. Не то, что есть на самом деле, а представление, какой он должен быть, и какой он якобы есть. Вот большинство людей, которые живут как смердят, смерды, это представление о том, что мир вот такой. Вот он несправедливый. Его надо исправить. А как исправить? Ну, то, что поговорить про это. И все. Все виноваты. Это показатель смерда. А хорошо было бы, если бы было бы вот так, вот ну, так. Да, вот так, да. А если да? бы у меня еще все было, и мне бы за это ничего не было, то тогда вообще было здорово. Поэтому практические семинары «Родовая нить жить без страха управления судьбой» – это основы. Человек, который логически осознал, что это такое, прочувствовал сердцем, осознал, уже свыше когда приходит, он включает царя в голове. Царь в голове же не позволит просто сидеть и ныть. Царь в голове скажет, так делаем, все, вот делаем. Вот так, так, планы там разрабатываются, цель жизни ясна, для чего я здесь, мне понятно, начинаем делать. Это царь в голове. Каждая мысль осознанна. Каждая мысль направлена на созидание, на творение добра, радости, счастья. Это царь в голове, это человек. А у кого царь в голове не включен, тот смерть. Боящийся, такое тварное создание, всего боится, от нас ничего не зависит, нам никто не даст. Мало того, смерды часто приходят и начинают писать, ну, Алексей, о чем вы говорите, нам никто не даст. Я говорю, слушай, дружище, иди на кладбище сразу. Ну, если тебе никто не даст, значит, сдохнешь. Себе место купи, могилочку заранее сделай, красивенькие цветочки посади. оборуды там, гранитиком чем-то обнеси, памятник закажи себе. Ну, чтобы уж хорошо все было, чтобы когда положили, не стыдно тебе было там, не краснел в гробу. Я встану, погляжу, хорошо ли я лежу. Да, да, да, вот из-за серии. Но только не мешает нормальным людям, которые уже перешли состояние детскости, перешли состояние смерда, входит в состояние Творца, входит в состояние Создателя. Но не мешает им, чего ж ты свою-то дрянь сюда несешь? Да все прекрасно знают, что нас душат. Все прекрасно знают, что нас убивают. Что про это говорить? Ничего одно и то же мусолить. Какие-то придумывать там эти письмена, какие-то там проводить плясы боевые, что теперь мы поплясали, все мы прям обкакались, подгузники у них полные врагов, и все, они убежали их менять и будут менять в течение всей жизни. Там, написать письмо кардиналу какому-нибудь, папе римскому, английской королеве, президенту, кому угодно, в ООН. Да хоть спортлото пиши, раз в сумасшедшем доме находишься. Поможет? Да не поможет. Потому что за любой мыслью должно быть дело. А если написал письмо, к кому-то обратился, значит, ты ждешь ответа. Ну, значит, решение теперь за ним. Так это же чей подход? Это подход смерда. Человек уведомляет кого-то и делает. Человек обдумывает и делает. Человек создает план и исполняет. Но одному невозможно. Только вместе. А вместе возможно, когда мы не смерды. Когда мы человеки. Вот наша сейчас задача соединяться не абы с кем. Сейчас кричать, давайте соединяться, объединяться. Не абы с кем. А с теми, которые вышли из состояния смерда. Которые осознали, что они уже творцы. Что они не смотрят в рот тебе. Алексей, скажи, что делать. Васенька, скажи, что делать. Марья Ивановна, Владимир Владимирович. Кто-то там еще. Товарищ Трамп. Нет. Они понимают, что у них там свои заботы, свои проблемы, свои тараканы. Но от нас лично зависит. Мы объединяемся, начинаем делать. Ради чего? Ради детей, ради семьи, общества. Ну и так далее. Та же самая закономерность. Все это, в принципе, понятно и давно известно. Поэтому, когда человек умирает, отсюда уходит, ему предстоит нести ответственность за то, что сделано. Давать отчет перед своей совестью. Что ты сделал, чтобы быть человеком, чтобы не загасить искру Божью, а чтобы она превратилась в сияющее что-то перед своим родом. Что ты сделал для усиления своего рода? Кем ты был в этой жизни? Что, распылял направо-налево свои силы и ничего не сделал? Ну и перед миром, это уже суд богов. Но самый простой – это суд богов на самом деле. Вот самые два сложных – это суд совести – и суд рода. Это самое сложное. Да почему самый простой третий суд? Потому что первый суд ты не соврёшь себе. И любую гадость, которую ты сотворил, ты осознаешь. И это будет ужасно. Там не будет такого, что мозг говорит, да ладно, ладно, там, ну ты это сделал, ну никто не заметит. Ладно, ладно, ты же сделал, но ты же сам-то выжил. Другой пускай умирает, но ты же сам же выжил. Это в человеческом теле возможно. Это выживание физического тела, животного, вот этого самого биоробота. А там физического тела нет. И вопрос, а зачем я это сделал? Чтобы другого погубить, чтобы у него отнять и продлить свою жизнь, вот то столечко продлить и жить тварью, жить негодяем, мерзавцем. Ну, я-то мерзавец, кто-то осудит. Да сам себя сужу. Ты говоришь, я мерзавец, все, по-другому никак не скажешь. Я вор, я негодяй. Это совесть будет говорить. Уже невозможно себе самому оправдание найти. Совесть является мерилом. Суд родичей, ну, он такой же. Мы тебя послали на эту землю не только, чтобы ты сам свое тело взрастил, а чтобы ты еще дал продление рода, усилил свой род, мать-землю улучшил. Тебе же надавалось? В использовании, с пользой, что была для кого? Для себя, для рода, для мира, да? А ты что делал? Какой ты был хозяин? И во что теперь вляпались твои дети и внуки? Где они теперь живут, твои рода? Вот в этой помойке, которую ты сотворил, я только жрал и гадил. Тоже не прокатывает. А суд богов третий, когда ты уже первый проходишь этап, все по личности, все ясно, ну там личности нет. По сущности все ясно через совесть, по родам все ясно. И теперь суд богов простой. Ну что, Васенька, Петенька, Машенька, к следующему этапу готов? Теперь ты понял все, да? Он говорит, пожалуй, нет. А что там будет? Следующий там. А там будет вот тебе учебники новые, вот тебе форма новая, вот тебе класс новый, ну, вот тебе измерения куча других. И вот тебе такие задачи, которые от богов ставятся, и плюс еще сам поставишь. И плюс поставят предки, то есть род. И ты тогда не попрешься туда вверх, если еще это не готов, не сделал. Ни в коем случае. Ты скажешь, а можно мне на второй годик-то? Или там на 10-й годик в первом классе? И в этом случае, скорее всего, придется сюда еще раз барахнуться. Но надо учитывать, если ты возвращаешься сюда, то в этом случае, помимо неотработанных всех вот этих моментов, всех вот этих задач, которые не отработаны были и которые были сделаны наперекос, их придется исправлять. Вот к этому мешочку радостей добавится еще новая программа. Большая программа. И тебе придется в этой программе исполнять и старое, и новое. Это называется... Викарма. Есть карма, есть акарма, есть викарма. Вот это вот самое, та самая викарма, усложнение ситуации. И уже не будет того, что ты родился в какой-то хорошей семье, здоровенький, крепенький. А будет такая семья, в которой надо покрутиться и повозиться. Да и здоровье тут не совсем хорошее. Поэтому знание, что такое живатма, какие они бывают, для чего... Принцип Финиста или Феникса. Они помогают разобраться здесь, при жизни, сейчас. И ты уже не задаешь вопросов, а что делать? Потому что ты это знаешь. У тебя открывается родовой поток, родовая нить. Тебе раскрывается вот это знание, просто естество знания. И ты уже не живешь в гадости в какой-то. Ты живешь по-человечески. Если раньше ты смотрел на мир... на каких-то там праведников, которые о чем-то говорят, либо что-то делают, как на каких-то сумасшедших. Теперь, когда у тебя происходит переключение, ты начинаешь думать о своем роде, о чем-то высшем, о своей душе, духе, сущности. И ты начинаешь служить роду, служить высшему. То в этом случае тогда ты уже на тех, в которых ты находился в кругах, смотришь как ненормальных. Вот как будто хлебнул какой-то водицы, и она тебе мозги так раз... прочистила, ты начинаешь смотреть на этот мир совсем с другой точки зрения, совсем по-другому. Но тогда тебя за сумасшедшим начинают считать, то большинство, те самые, которые являются смердами, либо уже нежитями, а может уже и нелюдями, они теперь тебя считают за сумасшедшего. Но смерть тебя просто считает за сумасшедшего, не принимает к себе, а нежить тебе уже пытается на первом этапе вредить. Он тебя тормошит. Ты что, серьезно это, да? А ну-ка давай я тебе шпилечку вставлю, как ты? А эти колесико проколю, как там? А эти там еще что-то сделаю. Но эти испытания недолгие. Если человек на своем пути, это как ну, просто проверка, а ты на самом деле это решил, либо так выпендриваешься. Так что вот управление судьбой и родовая нежить без страхов, я считаю, это основы, которые позволяют человеку осознать, что он человек, понять или хотя бы на первом этапе задуматься, для чего я здесь, включить царя в голове. Честно сделал, включается, и ты живешь как человек. И тогда тебя абсолютно не волнует, что о тебе говорят, что о тебе думают. Ты просто делаешь то, что должно сделать. И что будет, то и будет. Вот все, ты просто выполняешь свой долг перед собой, родом, этим миром и высшим разумом. Богом. Ну и получается, что как бы не боялись люди и не понимали, что такое смерть. К смерти можно быть готовым. Спокойно. Вообще существуют целые практики умирания, так называемые, и подготовки к себя к смерти. А только есть практики, опять же, четырех уровней. Первая практика – это просто физическое тело. Когда себе говорят, ты умрешь, ты умрешь, ты умрешь, типа сдох, ну все, ничего страшного нет. Там закапывают себя в могилы. Выходят какие-то темные пещеры, где вообще света нет никакого, и там сидят. Проходят какие-то обряды. Такие практики есть. Но это практики начального уровня, которые, да, позволяют человеку испытать состояние, что он уже вот умер. А следующий уровень, он немножечко повыше. Ты не просто готовишься к физической смерти, а ты начинаешь получать информацию, что происходит после смерти. И когда ты получаешь эту информацию, ты понимаешь, что смерть – это всего лишь навсего переход в какой-то другой мир. Рождение в другом мире, смерть в этом мире. Третий уровень еще более интересный. Ты понимаешь, что ты не просто в какой-то некий мир уходишь, а ты проходишь систему очищения. Это то, что называется пекло, ну, как банька у нас, да? Вот надо войти в баньку, попариться. Как вот всегда, приезжаешь куда-то в гости, сразу в баньку, раз, сходи, чайку там попей с травками, вот, чтобы вся грязь смылась. Потом иди, пожалуйста, вот с нами посиди за столом. Очищение должно быть. Как вот некоторых племена приходят, а вот тебе глистогонное, да? И руки помой, и там ноги помой, ну и сам помойся заодно. Ну и вот после того, как ты себя очищаешь, из тебя все глисты выходят, вот тогда в это общество входи. Чистенький, гладенький. Но то же самое здесь. Ты проходишь очищение, то есть тебе не страшит такое понятие, там выдуманное для других людей, как там ад или что-то еще. Это всего лишь наша пекельная банька, которую нужно пройти. Кто-то зашел туда, поскольку он ничего такого грязного не делал, зашел, обтерся, пот стер, чайку попил, до свидания, ребята, я пошел дальше. Тебе так, давай, давай, счастье, мужик. Вот. А кто-то там парится очень долго, грехи там, как сейчас говорят, грехи, да, ошибки, пытается смыть, либо за них ответить. Ну и дальше он идет сразу на суд, как только пекло прошел. Ну, нырнул и сразу вышел туда, да? Кто-то долго там сидит. А четвертый уровень, он понимает, что возвращается в дом родной. Поэтому первая группа людей, к которым больше всего относятся смерды, она боится смерти, она не понимает, что это такое. И ей нужно этот страх пережить, страх физически пережить. Но они думают здесь и сейчас. Вторая группа уже способна мыслить на какое-то там, например, там, временное пространство, ну, выгоду какую-то, там, на год вперед выгоду получать из этого. Третья группа способна мыслить на жизнь. И поэтому они понимают, что смерть – это итог жизни. Что я оставлю после себя, своим детям, обществу, миру. А четвертый уровень – это уже мысли на несколько жизней вперед, как себя самого, так своих близких, родни, детей, внуков и этого мира целиком. Вот на каком уровне кто находится – такое представление о смерти и такие проработки необходимо будет каждому проходить. Я встречал людей, которые ради интереса приходили послушать мои семинары. Они потом хихикали очень долго. А, фигня. Там, ну, рассказал, как сказку послушали. Все замечательно, здорово. Да, интересно рассказываешь, все отлично. Но это как бы так, не для меня. Потому что не для меня и все. А были люди, которые совершенно случайно попадали на семинар. Просто шел по улице, даже такие были. Шел по улице, и кто-то говорит, а что здесь народ собирается? Алексей приехал. Какой Алексей Орлов? А кто это такой? Да из Москвы чувак. О, пойду послушаю. Он даже толком не знал, просто его сюда привели на это место. Он увидел, какие-то люди тусуются, да, и туда пошли. И он, не сомневаясь, ничего, просто вошел туда и все. Вот просто вошел. И потом для него было целое открытие и слом вообще жизни. Вот вообще жизни полностью. Он говорил так, это на самом деле то, что мне нужно. Оказывается, до этого это была только подготовка к жизни. Оказывается, до этого это были испытания меня как человека, там, какие-то слабости или что-то еще. И такие люди очень быстро меняются. Случаи бывают разные. Вот не хочется там имена, фамилии называть, но, к примеру, мама приводит ребенка, которому уже очень много лет. А он ребенок почему? Потому что он боится из дома выходить. Ну, так случилось, что вот боится из дома выходить. Глаза всегда опущены, он не выходит на улицу, мама всегда с ним ходит. И, ну, это обуза. Врачи там пытаются его как-то лечить, а ничего не получается. Вот говорит, медицински у вас все нормально. Но психическая, какой-то травма психическая, мы не можем ее вылечить. Вот мы там даем ему лекарства какие-то, иногда там какие-то стационары его там кладем на недельку, на две, но не помогает. Вроде улучшение какое-то есть, потом опять то же самое. А потом приходит, послушает семинар, что-то осознает для себя, и потом через полгода, год мне пишет, Алексей, вот у меня жизнь полностью изменилась. Если я боялся раньше на улице выйти, я теперь свободно гуляю. Если я боялся чем-то заниматься, я спокойно сейчас этим делаю. Если я боялся с людьми знакомиться, я теперь с девушкой познакомился, и у нас там свадьба намечается. И он по-другому смотрит. Если раньше он такой вот ходил, глаза вниз, у него боялся там так смотреть, сейчас он смотрит открыто в этот мир. Он себя почувствовал человеком. И это делать через осознанность. Ни в коем случае нельзя в данном случае, вот в данном конкретном случае нельзя применять какой-то гипноз. Это должно быть осознанно. Сущности многие начинают выскакивать, когда человек начинает осознавать, кто он такой. Не надо уже идти к тому, кто занимается экзорцизмом. Он просто осознает, что он становится хозяином этого мира, а значит, он должен быть хозяином своего тела, включить царя в голове. И сущность любая, она не может больше жить в этом человеке. Она просто покидает его. Не может. Она как вот жгут ей пятки, как будто бы. Потому что человек берет руль в свои руки. Все, свободен, гуляй. Не будет больше тебе корма, не будут тебя больше кормить. Не буду даже думать о тебе. Пишет один человек, говорит: Алексей, что делать? Ну, таких много вопросов, просто словно. Пишет один человек: Алексей, вот такая ситуация, во мне живет сущность. Проявляй себя вот так, вот так, вот так. Что мне делать? Не знаю. Уже ходил и батюшки меня отчитывали. И каким-то там ездил ведунам или кому-то еще, жрецам. Что только со мной не делали. Вроде улучшение. Ну, потом бац и опять то же самое. Говорю: что ты делаешь? Вот так, вот так. Говорю: ну, может быть, ты борешься просто с этой сущностью. А если ты борешься, ты, значит, равный ей. А стань хозяином, стань над ней. Пойми, для чего ты живешь в этом мире. Цель жизни своей пойми. Если ты правильно определяешь свою цель жизни и предназначение своей жизни, ты становишься искрой Божьей. Ты становишься проводником Божьим. Ты становишься хозяином этой жизни. Тогда вопрос, а какая сущность, та, которая совершенно не относится к тебе, может управлять тобой? С ней уже не надо будет ни воевать, ни бороться, ничего. Ты просто являешься хозяином своего тела, этого мира. И все. Сущности больше тобой не управляют. Они выскакивают, как черти отладно. Все, выпрыгивают. Перестань их кормить. Перестань с ними воевать. Ты с ними пытаешься воевать, а это их метод. Они сильнее тебя в войне. Надо просто с ними перестать воевать. Надо просто стать хозяином, сказать: пошли вон, все, я с вами не воюю. И все. И они выскакивают, они уходят. Потом пишут: Алексей, как это оказалось все просто? Я тут и туда, и туда, и туда за меня что-то делали. Говорю: вот в том-то и проблема. Что, во-первых, за тебя делали, а второе, то, что ты боролся постоянно с ними. Вот это очень важно. Интересно. Ну вот смотри, момент вот переход состояния смерти, да, он не у всех бывает одинаковым. То есть кто-то вот в спокойной атмосфере, дома там лег, как полагается, и все, и ушел. Благодарю вас, мои родные, там оставил, как ты говоришь, там всем напутствие и пошел. Кто-то там во сне уходит, а у кого-то раз. Авария, столкновение, все вылетело из тела. И вот фантомные следы, вот после кого остаются? Нет, это не фантомные следы. Фантомные следы остаются после каждого человека. После каждого, да? А то, что ты рассказываешь, это не фантомный след. Это называют неупокоенная душа, неупокоенный дух и так далее. Значит, давай тогда поймем, как это все происходит. Если человек жил в осознании того, что он исполняет свой долг, и несколько долгов, да, и он служит себе, своему роду, высшему, то тогда в этом случае он живет совершенно спокойно, и даже если какая-то происходит внезапная, как ему кажется, смерть, он совершенно спокойно расстается с этим телом, потому что время пришло. Вот в любые условия он принимает. Произошло все, он вышел. Это не говорит, что он становится такой пациент, то есть терпящий, пацифист, которому все равно, и режьте меня как барана. Нет, он за свою жизнь готов постоять, и за жизнь рода, там, семьи и так далее. Но если это случилось, то он это принимает, и он спокойно отсюда уходит. А вот тот, который держался за физическое тело, который занимался искусственным продлением жизни, искал какой-то там камень, эликсир для того, чтобы жить вечно, бесконечно, то есть страх смерти, да, продлевание своего вот этого бредного скафандра, латал его постоянно, менял какие-то запчасти, как биоробот. То там почку, то сердце, то еще что-нибудь. Ну, меняет и меняет. Это говорит о том, что он живет в страхе. Он держится за эту жизнь. То есть, по сути, это не человек, это биоробот, который цепляет свою жизнь. Но биоробот, вот тот случай, который приняла, в котором есть искра Божья, но он перевел в состояние биоробота себя сам. Он не живет как человек. Он цепляется за эту бренную жизнь. И там, давайте мы изменим генетику свою, давайте им в клетке что-то там сделаем, с митохондриями поработаем, с чем-то еще, там, с плазмой, с чем-то, вот что связано. Да? Обновим эту клетку. Стволовые клетки, да что угодно, там, с точки зрения и вливания в себе, например, там, в кровь, и с точки зрения медитации, с точки зрения чего угодно, вот цепляется за это бренное тело. Но в этом случае тогда он любым способом желает продлить свою жизнь. Неважно для него, что он делает в этой жизни, для чего он живет. Важно продлить жизнь. То есть наслаждаться вот этим всем, то, что совершенно неважное, то, что совершенно никому не нужно. Вот он за это цепляется. Игрушки вот эти. И вот тогда, когда у него происходит такая внезапная, как ему кажется, смерть, хотя, честно скажу, с точки зрения высшего никакой внезапности никогда не бывает. Но если вдруг происходит, то в этом случае он отказывается это принимать. Его программа, которую он себе наработал, она уже загружена, то, что называется, дух и душу, она продолжает действовать. И он тогда ищет новое тело. Как вот человек, который ехал на автомобиле, врезался в столб, изувечил эту машину, сам там травму себе навел, причинил травму, вот он вылезает из машины, бросает ее, теперь смотрит, где еще есть машина, которую можно спереть. И вот он там прыгает в машину, которая остановилась на перекрестке, дает по балде тому, который сидел за рулем, откидывает его там на заднее сиденье и начинает ей управлять. То есть он становится вот этим самым ненасытным, блуждающим, неупокоенным духом, душой, этой сущностью, которая любым способом пытается выжить. Вот какую программу он ставил, такой он и живет. И это страшное существование. Потому что он полноценно в этом теле жить не сможет. Никак. Это тело не его. Генетика может быть похожа, но оно не его. Мало того, он подавляет другую сущность. А это уже насилие. И он использует другое тело. Так что здесь очень неприятные последствия могут быть. А как он может уйти из этого мира? Осознать. Через осознанность, понимание. Либо нужен тогда серьезный человек, если тот, кого он подавил, не способен это сделать. А это всегда для человека, которого подавляют это, ну, сущности, это всегда урок. То есть, если другой внедрился в твое тело, это означает, что для тебя это урок. Ты что-то, значит, что-то не так сделал. Есть добровольное включение, инкарнация родственная, о которой уже многократно говорили в разных передачах. А есть насильственная инкарнация. Но любое насилие способно проявить себя только тогда, когда есть жертва, которая осознает себя жертвой или которой нужно быть жертвой. Ну, просто так тебя никто не изнасилует, если тебе этот урок не нужен. А вот если ты нарываешься на это, как вот девочки одевают там короткие юбчонки, выставляют все там на показ, обтягивают, а потом идут в какой-то там бар, где там пьяные мужики веселятся, и потом сидят у следователя и плачут, что меня изнасиловали. Ну, ты же нарывалась, то, что ты хотела, тебе же приключение нужно было. Ну, получи. А некоторые следаки уже такие, которые опытно говорят, ну что, хотя бы удовольствие-то получила? Или так, на самом деле тебе не понравилось? Ну, скрипят там. Говорит, а что ж ты в таком виде-то пошла? Зачем? Ну, то же самое здесь. Если человек себя проявляет как слабая сущность, если он не понимает, для чего живет, вот тогда иногда такая колотушка прилетает от тех, которые вот уже тело свое покинули, и здесь быстро кого-то ищут. Бежит в него, выходит и управляет. Вот как раз слабые сущности, они подчинены всегда. Его отодвигают, его машину берут в управление. Вот что делать? Во-первых, надо, чтобы это надоело тому, кем управляет. Это первое самое. Я уже задолбался, больше не хочу. Вот это первое. Второе. Необходимо осознать опять, а для чего этот мир пришел. Захотеть стать сильным человеком, сильной сущностью, чтобы душа там, получала что-то, дух чтобы тренировался, для того, чтобы ты показал себя в полной мере. Вот как только это проявляется, сразу находится обстоятельство, когда вот этот подселенец из тебя вылетает, и, скорее всего, вылетает уже куда ему надо. Вот такие вот дела. Поэтому освобождением душ, ну, это бестолковое занятие в этом мире. Потому что каждая душа имеет программу в своей жизни. И для каждой души прописано, когда она приходит, куда она уходит. Здесь вот таких блуждающих душ очень и очень мало. Там единицы. И поэтому, когда я встречаю людей, которые какие-то там устраивают мероприятия по освобождению душ, и на самом деле смотришь, что происходит вокруг, ты видишь, что это всего лишь навсего зачистка фантомов. И не больше того. Ну, следов. Как это? Прибираешься в доме, наследили. Но тех, кто следы оставил, давно уже здесь нет. Все продумано. Если душа сюда приходит через что-то, должен быть и выход отсюда. Поэтому это все продумано. Высвобождать душу смысла нет. В том, вот только тогда, когда происходит вот такое вот мероприятие, когда вот этот неупокоенный дух, зацепившись за что-то, не имея тела, в кого-то входит. Вот это да, бывает. Ну, крайне редкие случаи, когда кто-то добровольно, например, остается в чем-либо для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит дальше, не уходить туда. Но это добровольное заточение. И уж совсем крайне редко, когда кого-то одного там на миллиард людей там взяли и засунули. Но это надо очень сильно постараться. И надо что-то такое совершить, чтобы кто-то тебя в это засунул. Это крайне редко. Поэтому вот эти все разговоры, еще раз говорю, про всякие освобождения душ, это больше разговоры и представления о том, что кто-то освобождает души. Это чистка фантомов в лучшем случае. А в большинстве своем это ни о чем. Это даже не чистка фантомов. Это просто люди играют в игрушку, которая им нравится, которую они хотят, чтобы она вот так вот проявилась в их жизни. Ну и получается в результате, процитируем классика, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, да? Человек живет всегда только для себя. Вот как бы сейчас это ни звучало, может быть, сверхэгоистично, но уверяю вас, человек сам ест, сам ходит в туалет, сам моется, сам принимает решение, что делать, не делать. Ради чего? Да, создается семья, чтобы усилить кого-то, чтобы породить детей, усилить себя, создать хорошие условия. Но в конечном итоге он сам будет отвечать за все, что сделал. Сам, никто другой. Нельзя священнику ответить за человека. Нельзя священнику убрать грехи. Невозможно. Ты совершил ошибку, ты обязан ее поправить. Поэтому все, что не делает человек, это так или иначе коснется его. Значит, для кого он это все делает? Для себя. Но делая что-то доброе для себя, ты обязан думать о окружающих. Это второй уровень. Дальше. Мир – это третий уровень. И четвертый – это вообще вселенский. Поэтому делай для себя, ты обязан думать о других. И вот если ты только думаешь всегда о себе, это эгоизм. Самый гадкий, самый худший. Это гордыня и так далее. И если ты понимаешь, что ты все делаешь для себя, тебе за это отвечает, но при этом ты не нарушаешь жизни других людей, не мешаешь жить другим людям, оставляешь после себя добро, вот это то, что нужно. Да, ты ответишь за себя, да, ты живешь для себя, но другим ты обязан будешь помогать. А что ты сможешь помочь другому, если ты бестолковый и не живешь как положено? Ну как, кому? Если ты сам грязный, ты кого-то очистишь? Ну, извалялся ты, и потом подбегаешь другого, начинаешь обнимать. Ну и что? Он тоже становится грязным. Сначала чистеньким стань, а потом уже ему любовь, ласку дари. Но если ты же не очистишь, что ты можешь делать? Вот поговорим о семье. Потому что когда человек уходит из жизни, очень сильно то, что какие процессы происходят у самой души, у человека, мы сейчас разобрали. А то, вот как переживают это близкие люди, это совсем другая история. Mm-hmm. Вот как на уход из жизни необходимо реагировать ближайшему окружению? И очень большая потеря, очень большая боль – это когда дети уходят вперед родители. Да, болезненный вопрос на самом деле. И то, что я скажу, многим сейчас будет не то чтобы неприятно, а не понравится, не по нраву. И отсюда будет неприятие. Ну, не способны многие люди современные это осознать, к сожалению. Многие люди, прощаясь с человеком у могилы, плачет не о человеке, а плачет о себе. Потому что ушел тот, который был им чем-то полезен. Как вещь. Вот потеряли вещь. Дорог, любим. Любим. В каком смысле? Если мы говорим про любовь, привязанность, то да, это была моя вещь, моя любимая вещь. Моя машина, мой дом, мой кошелек. Нет, но я же говорю о том, что, допустим, супруги или там дети, это же те, кого любили люди на конечно, самом конечно, деле. Конечно, конечно, конечно. Любили на самом деле. Да, как? Если человек любит с точки зрения вселенского вот этого понимания любви, как это должно быть, тогда он не воспринимает это как какой-то физический объект. Он воспринимает физический объект, связанный с этим миром целиком, как божественное проявление. И тогда любовь – это у него не только ласка, не только нежность, не только секс, не только забота, а это принятие, приятие цельного человека, цельного, как проявление чего-то божественного. Вот это любовь божественная. А у нас большинство любит так: я о тебе забочусь, это любовь. Я тебя жалею, это любовь. Я тебя одеваю, это любовь. Но это физическое начало. Да, это необходимо делать. Я же не говорю, что это не нужно делать. Но на этом в большинстве ограничивается все. Я скучаю по тебе. Почему? Ой, ты такой занятный. Ты такой смешной. Ты такой хороший. Ведь большинство так говорит. Ну, о детях-то, о детях. Песни вспомни, как опустела без тебя земля. Даже вот так вот, да? Да. Как мне несколько минут прожить. Пусто, пусто рядом. Пустота образовалась. Да. И нечем ее заполнить. Из чего вдруг она образовалась? Ушел любимый человек из жизни. То есть ушла вещь, которая занимала это пространство. Понимаешь? Ух ты какой! А как по-другому? Если ты понимаешь, что человек – это божественная искра, как она может от тебя оторваться? Если это проявление вот того, кого принято называть вездесущим, всезнающим, это высшая сущность человек, да? Часть божественного, высшая. Как она от тебя может оторваться? Да никак. Как ты можешь опустить? Твое сердце не может опустить без с физическим уходом этого человека. Сердце наполнено любовью. Мысли наполнены любовью. А ушел физический объект, который тебя там кормил, гвозди забивал, детей в сад водил, машину водил. Вот, не стало тебя. Все, машину убрали. Теперь некому детей. Ну все, теперь надо мне заполнять эту пустоту. Вот с этой точки зрения это физическое начало. И большинство людей как раз это и проявлено. Прощаются на кладбище, рыдают, потому что ушел тот, который что-то делал полезное для меня. Я плачу о себе, я теперь обнищал. Я теперь сиротой стал. Да, плачу о нем, на кого ж ты нас покинул? На кого ж ты нас покинул? Кто ж теперь твое место займет? У нас сироток таких описанных, обкаканных-то обогреет, накормит. Ну, задумайся просто, вот эти плачи-то, о чем они говорят. Ведь так оно и есть. Поэтому стоит вопрос, когда уходит человек, это же счастье и радость, что он закончил свой этап обучения здесь. Ну вот как вот, представляешь себе, выпускной вечер. Закончилась практика. Выпускной вечер. Угу. Ну да, печально расставаться с друзьями. А, печально расставаться со школой. Давайте еще в школе останемся. А давайте еще, да, давайте. Лет на 10. Ну да, но это же глупо. Поэтому, когда происходит выпускной, цветы, подарки, дипломы, конфеты, радость, веселье. Почему? Выходят в большую жизнь, взрослыми стали. Никто же не плачет, что все, жизнь закончилась, школа, все, там ушла из-под ног земля. Такого же нет. Здесь то же самое. Мудрый человек отпускает другого человека, который закончил свою жизнь, и сохраняет о нем память, добро, радость, счастье, и живет этим в прошлом. Но нельзя же в прошлом жить постоянно. Он переносит этот светлый образ в будущее и понимает, что никто его не оставил, что никто его не бросает. Ведь вот наша русская традиция строится на чем? На том, что предки, которые отсюда ушли, они всегда с нами. Поэтому садишься за стол. Вот тебе, кушай, пожалуйста, предки, садитесь со мной, покушайте. Делаешь дело во славу богов и предков. Не себя, во славу богов и предков. Так жили. Это же мудрость величайшая. Никто тебя не бросал. Ты сам себе в голову засовываешь, что ты теперь сирота казанская какая-то, там, брошенная всеми. Это неправильный подход. Поэтому, когда умирает кто-то, да, это потеря физическая, да, это может быть кормилец уходит, может быть помощник, еще кто-то, но это путь человека. Если вы это не воспринимаете, пытаетесь его задержать, вы насилие производите над его сущностью, и он будет вам обязан ответить на это. Какое-то время он обязан будет держаться с вами, а у него там куча дел своих, а вы его здесь держите за штаны. Так вы же создаете что тогда получается? Это получается, его уроки закончились, но начались и ваши уроки, которые вам необходимо пройти самому, самостоятельно. Ну, это то же самое, опять же, вот, например, ученик сдал экзамен, его из школы выпускают, а вы его держите. Нет, теперь ты мне подсказываешь, шпаргалки мне теперь рисуй. Говорит, да я уже все это прошел, тебе надо самому учиться. Нет, нет, держись, держись, давай здесь в школе. Говорит, да мне мир надо уже там, семью строить. Не-не, давай, давай, дальше. Это же паразитарство. Но это называется. Получается, что эмоции все равно у многих берут верх. Получается, опять нужно включать царя в голове и понимать, что такое эмоции, да, и кто хозяин над телом, над мозгом, над эмоциями. Царь в голове должен быть включен до этого. Если царь в голове включен, то вот этого не происходит. Тогда эти возбуждения переводится в состояние радости, что человек закончил свой земной путь, земное обучение, перешел в мир предков, где он получит новое обличие, вернется либо сюда, либо в следующий этап своей жизни обучения и пойдет дальше. Надо радоваться за него. А тут видим перед собой труп. Этот вот труп, который чем-то напоминает родственника. Но родственника в нем уже нет. Там нет уже ничего. Это труп, это скафандр пустой. А мы этим скафандром там, там плачем, рыдаем и кричим, на кого ж нас покинул. Ой, что же происходит? Все, теперь мы несчастны, теперь жить не можем. Ну и чуть ли не каждый день очень многие на кладбище ходят, начинают ходить, оплакивать. Ну, одно дело совершить какие-то обряды, о которых мы говорили. Книга там мертвых, да, добрые мысли. Первый день, само собой, третий, седьмой, девятый, сороковой год. Это само собой. Это все то, что заведено, этапы вот выхождения как раз души, они продуманы. Ты же не можешь влезть. Даже если ты не будешь отпевать, не будешь книгу мертвых читать, не будешь мыслить нормально, все равно произойдет то, что должно произойти. Но ты можешь ускорить, можешь облегчить, можешь, чтобы банька быстрее прошла. Например, почему нельзя говорить про мертвого человека плохо? Да потому что то, что он плохой, это и так всем известно. Ему тоже известно. Он и так уже суд совести проходит. Да. Да. И богам это известно, и предкам. Все плохие поступки известны. Ну зачем еще усиливать-то? Зачем же вот эту силу, плохую, как сейчас говорят, негативную, туда еще вкладывать? Ты наоборот отметь самое лучшее, что у него было. Потому что с этим с плохим он так разберется. А ты на чашу весов добра положи свое отношение. Почему, говорят, простить надо? Простить тот, кто сделал тебе вред, когда он уходит из этой жизни. Потому что если ты не прощаешь, ты его привязываешь к себе, и ты усиливаешь плохое в нем. И тогда, если у вас кармическая завязочка-то образовалась, он к тебе в твой род придет, чтобы ее развязать. Тебе надо, чтобы он пришел опять своими тараканами, и опять еще заново вторая серия, вторая смена. А жить так когда? Еще вот какой вопрос. Очень хотела сказать часто, нет, не часто, но иногда бывает такая ситуация, что человек сам становится повинен в уходе своих близких и родных каким-то образом. Либо это нетрезвое состояние, либо это аффекта, авария, еще что-то. Но когда он осознает, что это вот через его какие-то поступки ушли его родные, близкие люди. Вот в таких ситуациях что делать? Как? Потому что это очень большая боль, и это годы жизни, которые вот просто в вине прожиты. Ну хорошо, можно себя грызть бесконечно долго, да. От этого лучше кому-то станет. Вот тем людям, которые по твоей вине, как ты сейчас выразил, ушли, им от того, что ты себя грызешь, лучше станет? Ну ты же продолжаешь с ними связь держать в плохом качестве. Что хорошего от этого им? Любые ситуации можно рассматривать теперь с четырех уровней. Первое. Я виноват, я гад, я сволочь, все, буду себя убивать, алкоголем запивать, наркотой, буду биться головой, я дрянь, я тварь и все, и убивать себя. Это самый простой, самый смердячий уровень бытия. Это даже жизнью назовешь. Второй уровень. Я сделал плохой поступок. Я сделал что-то очень нехорошее. И мне нужно осознать, почему это сделал. И сделать так, чтобы больше ни я, ни мои родственники этого не сделали. Донести до них информацию, для своих родственников. Третий. пожалуй, я сделал что-то не так. И вот произошло что-то страшное. Да, виноват, виноват. Как сделать так, чтобы другие люди вообще в этом мире больше этого не сделали? Как до них донести? То есть начинается служение этому миру. Не уничтожение себя, а служение этому миру. Чтобы больше не было таких дураков. Чтобы ты поделился своим горьким опытом. Ребята, не делайте этого. Не заливайте в себя алкоголь. Потому что жизнь алкоголя не переносит. Она перед вами поставит такие условия, когда вы в пьяном виде совершите что-то. Не вливайте в себя наркоты никакой. Не говорите с людьми плохо. Любите людей. Уважайте людей. Даже если вам показалось, что он мерзавец, негодяй. Даже если показалось, вы могли ошибаться. Прежде чем кого-то обвинить, вы сами должны быть чисты. Кто судья? Вот когда человек служит миру, он свои вот эти неприятности выносит не как самоуничтожение, а как донесение своего горького опыта, чтобы люди это схватили и больше не делали так. И здесь как раз поговорка «дурак учится на своих ошибках, а мудрый на ошибках дурака», она очень важна, осознание. Потому что я в данном случае дурак, который делюсь своим опытом, что так делать не надо, из этого будет вот это. И сотни тысяч людей это когда восприняли, когда ты служил всему этому миру, мир очистился. Они больше не будут совершать этой дряни. И они будут заниматься праведными и правильными делами. Они будут служить себе, семье, миру, обществу, роду. И придут туда и скажут: ты знаешь, вот я его посмотрел, и я сделал вот так, как он говорил. То есть я не совершил этой ошибки. А четвертый уровень – это уже недопущение того, что возможно. Недопущение на всех уровнях. Вот на каком уровне мы сейчас находимся, каждый из нас? Как кто осознает? На четвертом уровне вообще нет такого понимания самоугнетения, самоубивания. Потому что он не, вообще это невозможно на четвертом уровне, допущение вот этого всего. Он просто не может это допустить. Поэтому он живет всегда в трезвости. Поэтому он живет всегда в благости отношения к миру. Он не допускает какой-то скверны свои мозги, осуждения кого-то. Обсуждение. Хотя люди четвертого уровня, они много что знают, много что умеют и много что понимают. Но почему-то они не судьи. Благодарю тебя, Алексей. Очень интересная у нас беседа сегодня получилась. Подведу итог небольшой. Мы сегодня с Алексеем поговорили о том, нужно ли бояться смерти и что происходит на самом деле с человеком, с его близкими после ухода из этого мира на разных уровнях. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю вас, уважаемые слушатели и зрители. Это Народное славянское радио. Алексей Орлов, Елена Андреева. Быть добро, увидимся, услышимся. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!